Кимора. Уроки в школе давно кончились. Ребята разошлись по домам. Техничка Амбарова мыла в классах полы, а Белов и Быкадоров из четвертого класса, наказанные директором, таскали ей ведра с водой и вообще мешали, как могли. Перемывши полы в классах и в учительской, техничка вышла на крыльцо и тут столкнулась с Павлом Сергеевичем, который нес на вытянутых руках что-то бьющееся, пушистое, закутанное куртками и шарфами. Из-под курток и шарфов блистали гордые и угрюмые глаза Наполеона. «Батюшки, Павел Сергеевич!» — закричала Амбарова. «Какую-то секимору принесли!» Так Наполеон III получил четвертое в своей жизни, совершенно уж несуразное имя — секимора. Что это за слово? Откуда оно взялось, этого не могла бы сказать и сама Амбарова. Оно внезапно созрело в груди, да и выскочило на язык. Как водится, самое глупое имя понравилось больше всего. «Секимора! Секимора!» — восторженно закричали Белов и Быкадоров. «Тащите ее на пришкольный участок! Посадим ее в клетку!» «Какая он вам секимора?» — недовольно сказал дошкольник Серпокрылов. «Это писец! Он с Северного полюса!» «Молчал бы, соплячишка!» — орали Белов и Быкадоров. «Ты вначале А да Б писать научись!» «Ты ошибаешься», — сказал дошкольнику и Павел Сергеевич. «Он, конечно, не с полюса. Видимо, он сбежал со зверофермы Мшага. От нас 7 километров». «Вовсе я не ошибаюсь. Вот и Вера подтвердит. Она его первая открыла». И дошкольник Серпокрылов поглядел Вере прямо в глаза. Конечно, Вере раньше и в голову не приходило, что Тишка мог прибежать с полюса. Сейчас ей такая идея понравилась. Но как ты ни крути, правда жизни брала свое. «Нет», — вздохнула Вера, отводя глаза, — «Тиша не с полюса, он со звериной фермы». Камень сорвался с горы и рухнул в пропасть. Точно так, как этот камень рухнула Вера Меринова в глазах дошкольника Серпокрылова. Дошкольник не стал больше ни с кем объясняться, он отошел в сторону. Да и что было делать здесь, в школе, ему, дошкольнику? Школа для него была за горами. Здесь заправляли матерые школьники Белов да Быкадоров. Под их крики Наполеона отнесли на пришкольный участок, сунули в пустую кроличью клетку. Ничего более позорного не происходило до сих пор в жизни Наполеона III. Его, писца с императорским именем, гордость директора Некрасова, платинового недопеска, рвущегося на Северный полюс, назвали секиморой и сунули в кроличью клетку. Это было падение. Он Наполеон. «Пускай посидит здесь до завтра», — решил Павел Сергеевич. «С утра позвоним на ферму». Павел Сергеевич ушел в учительскую, а Белов и Быкадоров устроили вокруг Наполеона настоящую карусель. Хохотали, свистели в кулак, лупцевали друг друга портфелями, подкидывали в воздух чужие учебники. В общем, веселились, как умели. Наполеон забился в угол и закрыл глаза. «Оставьте его в покое», — уговаривал дошкольник. «Он устал». Ну, разве мог он остановить эту карусель? Карусель крутится и должна докрутиться до конца. Дошкольник в ярости сжимал кулаки, чувствовал, что надо принять какое-то решение, но оно никак не созревало в его голове. Впрочем, дошкольник Серпокрылов был человек с философским складом ума. «Ладно, — решил он, — пойду обедать».